the shit until they murder me. Алло. Елена Валерьевна, это вы? А вы кто? Меня зовут Илья Сергеевич, Восточный экспресс банк, департамент взыскания. Вы Елена Валерьевна, верно? Да, фамилию свою забыли. Моя фамилия Уткин, моя фамилия. Звоним по поводу задолженности вашей по кредитной карте просто. В чем дело, почему 46 дней на задолженности находитесь, сегодня оплата не производится? Причина не изменилась, я ее вроде бы как назвала уже не один раз. Мы с вами не разговаривали, Елена Валерьевна, ответьте мне. Не буду повторять. Нет, не каждому. Мне сейчас ответьте на данный вопрос. А вы мне что за это? На вопрос ответьте. Почему не платите свой кредит? Это ваша обязанность перед банком. Как это? Зачем отвечать на ваш вопрос? Ладно, так как вы 46 дней находитесь на задолженности, банк вам оставляет требования. Сегодня либо завтра вам необходимо оплатить сумму для погашения. Погашение. Да, будете так удивляться в другом месте, вам ясно? Сегодня либо завтра вам надо будет 4 300. 4 300 вам надо оплатить сегодня, либо завтра. Советы свои будете при себе оставить. 4 300. Когда оплату от вас ожидать? Сегодня, либо завтра, Елена Валерьевна? Сегодня или завтра оплату от вас ожидать? 4 300. Ожидайте оплату каждый день. Если сегодня, либо завтра вы оплату не производите, то документы я готовлю и передаю их коллекторам. Согласно 1005 статьи ГК РФ, по агентскому договору на отец лицу подъедут и проведут с вами беседу, Елена Валерьевна. И после этого вы сразу пойдете и оплатите все свои долги. Заедут к вашим родителям. Профессионалам, потому что, да уже пора смириться вам с тем, что вы сами не справляетесь со взысканием просрочки. Вы свое мнение можете при себе это оставить. Хорошо, маме своей можете его рассказать, да? Посмотрим, как будете смеяться, когда коллекторы будут с вами разговаривать, понимаете, Елена Валерьевна? Поэтому я вам говорю, надо идти платить свои долги, понимаете? Оформили? Да. Ну, вы считаете, что вам это не надо, но вы ошибаетесь. Вам это очень станет интересно, когда с коллекторами-то побеседуют, когда коллекторы зайдут к вашим родителям. А кто вас пугает? А чего вы испугались, Елена Валерьевна? Чего испугались-то? Если бы я испугалась, то... А кто вас пугает тогда? Подождите, а кто вас пугает? А кто вас пугает? Чего вы испугались-то? Вы будете так разговаривать со своими детьми, родственниками, друзьями, свой уровень воспитания? Здесь не надо показывать. А за эти слова будете извиняться, когда мы с вами очень скоро увидимся. Понимаете? Вы будете платить штрафы, извиняться. Просить извинения, понимаете, прощения за эти слова. Понимаете, Елена Валерьевна, когда к вашей маме мы приедем пообщаться, пообщаемся с вашим отцом, с вашими родственниками, друзьями вашими пообщаемся. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Айнагуль Булатовна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. А фамилия? Говорю с вами, с Еленой Валерьевной. Фамилия ваша как? Смык. Да, со мной. У вас имеется задолженность в банке по кредитной карте просто 5. По какой причине я знаю. А я же говорила, сколько можно вам Восточный банк одно и то же повторять. Ну, вы говорили, но не мне. Ну, так что ж, я каждому звонящему, что ли, повторять буду? Ну, конечно, если вы имеете задолженность, да, вы ерунду вам такую говорить. Ежедневно. Да вы можете хоть каждую минуту звонить, это ж не значит, что я буду вам что-то повторять. Зачем тогда возмущаетесь, если я могу каждую минуту? Да это не значит, что я вам буду что-то объяснять. Вы можете звонить, хоть обзвониться. Вы разговариваете со мной. Угу. Вы уже отвечаете на звонки ежедневно. Ежедневно отвечаю. И все как не объясняла, ничего так и не объясняю. Ну а зачем тогда вы смущаетесь? Хочется говорите, мне. Я могу ежедневно звонить. Хочется мне. 4400 рублей на задолженности, завтра крайний срок. Не, не будет. Сегодня или завтра будете оплачивать? Уже ответила. Мне вы не ответили. Да только что. У вас проблемы со слухом. Отказ? Елена Валерьевна. Конечно, отказываюсь. На личности не переходите. А что такое? Что я вам такого обидного сказала? Я спросила, у вас проблемы со слухом? Если бы я у вас так спросила, да бы, мне я пофигу, думаю, вы можете спрашивать что угодно. Да вы что, Елена Владимировна? Мне вообще пофигу, что там какая-то, какая-то грязь из-под ногтей. Да нет, вам далеко не все равно. Елена Валерьевна, а вы? А я? Что я? Несчастные. А, я несчастная, да? А, несчастные 4000? 4400, да, не можете оплатить. Ой, бедная я, бедная. У-у-у-у. Все, погоревали? Да, не, еще, давайте еще погорю. Вы же меня тут стыдить собрались. Штрафные... Да хоть обначисляйтесь, мне вообще все равно. Не перебивайте, Елена. Почему? Вы же ерунду говорите. Мне вот это вообще не интересно. Да вы что, он придется слушать. Что вы говорите, да? Любимый аргумент Восточки. Да. Да что вы говорите? Все же высокообразованные и высокоинтеллектуальные люди работают в Банке Конечно. Восточной, раз у них главный аргумент, да что вы говорите? А вас что это так смущает? Ой, меня это так возмущает, я просто возмущена до предела. Что вас смущает? И смущает одновременно, и смущает одновременно, и возмущает все то же самое. Конечно, гораздо лучше. Конечно, Елена Валерьевна, и иметь долги в банке. Да, долги, это что, жить показатель чего-то. Жить в чужой счет и иметь долги. Не мешает мне жить совершенно. Действительно, Елена Валерьевна, угу. Вы портите кредитную историю свою. Она у меня уже испорчена на века. Уже испорчена. Замечательно. Ага. Так оплата поступит? Нет, не поступит. Почему? По качану. Это не ответ? Другого не будет. Вы считаете, что так можно разговаривать, работая в школе, по качану? Да почему нет? Я же не с детьми разговариваю, а с каким-то мусором. Что это за слово? С мусором нужно разговаривать на их языке, Елена чтобы Валерия, вам было понятнее. Чтобы вам было понятнее. Ой, какая а вы злая, какая вы злая. Я какие-то более-менее какая там умные слова скажу, у вас там этот... Более или менее? Я не знаю, мозг разорвется, эпилепсия начнется. Зачем мне это надо? Да вы уже сказали эти умные слова. Ага, ага, ага. И что дальше? Самые умные слова для вас. И что дальше-то? Так, данная сумма 4400 с учетом очередного платежа. Завтра крайний срок оплаты. Возвратимся все-таки к вашей задолженности, к вашим долгам. Так что, оплата будет? Так нет же, у вас не воспринимаете действительность, да? Я вам трижды ответила, нет, нет, все еще нет. Так, хорошо, 3000 рублей тогда оплатите. Хватит мне на рынке торговаться со мной, нет, не будет. Елена Валерьевна, я сама знаю, что говорить, не нужно меня Ну, так вы как торговка рыночная общаетесь с клиентом. Не учите. А потом обижаете, что вам указывают на то, какой непрофессиональный у вас уровень общения. Елена Валерьевна, давайте все слова относите к себе. Да зачем же ко мне? Я же не на работе, я же частное лицо, я могу общаться как хочу. А вы сотрудник. Вы вообще, смотрю, не работаете, наверное, по этой причине не оплачиваете долги. Сотрудник компании Банка Восточной должны же соответствовать такому высокому уровню. Ну, а так а что вы сомнения? Торгуетесь тут со мной, как на рынке сомнения? Торговка какая-то? У вас заело там что-то, кнопочку ресет у себя в башке Елена нажмите, чтобы оно перезагрузилось там немножечко, потому что одно Елена и то же, если вы повторяете, то там, видимо, что-то замкнуло. Срочно Елена вызывайте неотложку, пусть вас починят. Елена Валерьевна, вернитесь. Все еще зациклило вас. Тетенька. 3000 рублей будете оплачивать долги? Нет. Так, вы все-таки будете копить долги, да? Конечно. Платить все равно придется. Ну, продолжайте в это верить. Для чего мне в это верить? Я и так ну, это знаю. Ну, вы в это верите искренне и всей душой. Продолжайте. Если чего-то очень-очень сильно смотрю, захотеть, много времени, то оно обязательно свободного сбудется. Свободного времени. Ежедневно да, да, свободное да. время. Для вас всегда рада. Что там, кома наступила информационная или что? А попрощаться? А сказать до свидания, уважаемая? Ну а чего вы там заглохли? Бензин закончился? Ну что-то хамите, я не понимаю. А почему бы и нет? А кто вам дает право хамить? Я сама себе дала это право. Вас прежде чем в школу... Мне разрешение какой-то пыли абсолютно не требуется. Общаюсь так, как считаю нужным. И чего дальше? Вы сами себя, по-моему, сейчас унижаете. Ой, ну если по-вашему, то это, конечно же, это правда. Я так унижена сейчас, просто до нельзя. Да нет же, конечно. Вы пользуетесь тем, что я не могу вам сейчас ответить. Конечно, именно этим и пользуюсь. Но, Елена Валерьевна, все бумерангом и вернем. Да. Продолжайте надеяться на это. Только я несу в мир разумное, доброе, ясное, а вы несете хаос и разрушение. Именно поэтому вы и получаете сейчас. Вы же неспроста получаете сейчас. Что я получаю, Елена Валерьевна? Там свои оскорбления от людей, которым вы звоните. А именно потому, что все возвращается. Нет, конкретно от вас. Не надо обобщать. Да ладно, господи, конечно. Не надо приравнивать. Я вот прям единственная и неповторимая. Больше никто вам помои как будто на голову не льет. Это же ваша работа, обтекать, когда вас поливают. А вам, Елена Валерьевна, а мне нет. Вы сейчас видите, как вы уважительно со мной и нежно общаетесь. Трепетно даже, можно сказать. Ага. Да. Вы в розовых очках сейчас? Фиолетовых. Угу. А цвет настроения синий. Оно и слышно. Угу. Вы мне сейчас еще песни будете петь? За деньги только, если. 12 000 рублей у меня прайс. Елена Валерьевна, да. а вам не противно? От чего? От вас есть немножко, да. Ну, я потерплю. У меня высокий порог этого восприятия. Чего этого? Ну, вот этого говна, да, которая по другую сторону. У вас? Этого? Понятно. Сама поняла, что сказала. 3 000 рублей сегодня. Нет, 3 000 меня течение, не устраивает. Только 12 платите, после этого будем рублей. Разговаривать. 3 000 это нет, слишком Елена мало Валерьевна, для меня. Нет, это вы будете платить. Нет, я не буду платить. Рублей, остальное в течение 5 дней. Угу, угу. Почему? Пока чину. Да почему? Я не пойму, почему вы не объясняете? Вы не понимаете, вот у вас денег про... нет. Где вы находитесь, видимо, кто здесь? Вам зарплату вообще, за денег нет, я так полагаю, что вы вообще не работаете, в какой наверное. Вы реальности? Это все сон. Оплаты поступят, это все кошмар. Вы скоро проснетесь. Все сказали? Нет. Нет, не все. Нет, еще есть что сказать. Так, хорошо, 3 000 рублей ищите в течение 3 дней. А где поискать? Где разбросали их? Ну, это ваша проблема, поискать? Где вы будете. Ну, а вы говорите, идите, ищите, а где мне искать? Бегите к соседям. Прямо сейчас побегу. А соседи где-то разбросали? А родители где-то разбросали, чтобы мне поискать, да? Ну, вот вы и поищите. Так, а они-то у вас-то есть, видимо, какие-то сведения, раз вы меня куда-то отправляете? Вы уже знаете, где кто что разбросал? Опять кома. Не отложку позвонили? Я должна отвечать на ваши эти глупые вопросы, Елена? Ну, вы можете не отвечать, но давайте по скрипту тогда пройдемся. Как у вас со скриптом? Выучили уже его? А вы переживаете? Обязательно. Я с утра, как просыпаюсь, сразу начинаю переживать за Банк Восточный. Потому что 3 000 рублей в течение 3 дней. Я говорю фиг вам. По графику. Фиг вам. Елена Валерьевна, я за нее? Я не пойму, что вы хамите? У вас да такая... вы уже спрашивали это, помните? У нас уже это было сегодня в разговоре. Вы что забыли, да? Злющая, не вы, вам бы эту, я не знаю, как он называется-то, глицинчик, да? Пропиться, чтобы не забывать то, что мне? Было 3 минуты по-моему, назад. Я совершенно спокойно с вами разговариваю. А причем тут спокойно или неспокойно? Я говорю, вы забыли, что вы это уже спрашивали. А что вы хамите, я не понимаю. А где сейчас хамство было? То, что я говорю, что вы забыли, что вы это уже спрашивали? Это хамство? Ну и что, вы же мне неоднократно хамите, а я что, не могу переспросить? Это же вопрос? Да вы можете переспрашивать хоть до посинения. Дело в том, что вы ответа-то просто не дождетесь. Вы же отвечаете на одни и те же вопросы ежедневно. Вам это не надоедает, я скажу. Поэтому я буду спрашивать. Вы уже получили ответ, и вам этого предостаточно. То есть оплата не поступит, да? Не знаю, вспоминайте, что я ответила несколько минут назад. Правильно говорить, что... Ладно, 4400 рублей на задолженность, вот это она, завтра крайний срок оплаты. Оплата поступит? 3 минуты назад отвечала, помните? Да ну и что? Ну и все. Главное, чтобы вы помнили, что вы... Я все прекрасно помню. 4400 сегодня или завтра поступит? А отвечала уже на этот вопрос, вспоминайте ответ. Фиксирую отказ от оплаты. На лбу у себя, я надеюсь, сразу. Как умно и как смешно. Я не слышала вашего смеха. Елена так, Валерьевна, ну, наверное, потому что, не смешно, видимо, поэтому и не смеются. Если вы это говорите, наверное, вам смешно. А вы думаете, это шутка была? Так, себе у вас чувство юмора. Я на полном серьезе это сказала вам. Да нет, это у вас так себе чувство юмора. Зачем вы это говорите? Ясен пень, конечно же, у меня все так себе. А вы красотка. Я говорю, я очень надеюсь, что вы сразу на лбу у себя это все зафиксируете. Я не сомневаюсь. Конечно. Я не могу. Ну хорошо, не красотка. Сказала, но... Красотка. Так, это ваше это подпольное прозвище, да? Партийное в банке Восточный. Красотка, красотка. Красотка, да? Свидания. Ну хорошо. Пока, красотка. Телефон продиктуйте, может быть рабочий. Давайте, давайте. Минуточку. Я подозреваю, у вас и нет работы. Записывайте. Ежедневно. Записывайте, ежедневно красотка. Записывайте телефон. Пишите? Диктуйте. 906-790-54-65. Еще раз повторите, пожалуйста. 906-790-54-65. Ваш личный? Нет, это телефон моего непосредственного руководителя. Хорошо, свяжемся с руководителем. Связывайтесь на здоровье. До свидания. Пока-пока. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый. Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Ратова Елена Викторовна. Ведется запись переговоров. Александровна, я верно обращаюсь? Вам поступит звонок по поручению компании Finex, ну, ранее Слон Финанс, в отношении вашей задолженности. По состоянию на 1 ноября текущего года долг составляет 52 тысячи рублей. Я вижу, с вами уже общались, информацию доводили, но, к сожалению, никаких договоренностей не было достигнуто. Как же, погодите, компания... были достигнуты договоренности, о том, что мы с вами будем обсуждать мои финансовые вопросы после того, как я увижу доказательства ваших прав в данном вопросе. А, то есть вы имеете в виду, что не получали уведомления, конечно. Вот я вижу, об этом говорили, да? Да, да, То есть до сих пор уведомлений компания не направила вам, да? До сих пор не направила, да. Скажите, у вас, ну, адрес верный, ничего не менялось? Ничего вот у меня обычно направляют на регистрацию, это улица 8, то есть это без изменений, да, без здесь? Изменений. Ну, я вижу действительно, что запрос был отправлен, и знаете, когда, сейчас скажу, ну, 10 ноября, в принципе, может быть, конечно, Почта России, может быть, действительно, еще пока неделя, здесь 10-го мы направили запрос, отправили, пусть вам где-то, пока мы направили в компанию, ну, возможно, да, еще не получили. То есть только в том случае, как уведомление на руках, будете с нами проводить переговоры, да? Конечно. Все, поняла вас. Ну, спасибо, тогда не могу, да, продолжать. Все, всего доброго, до свидания. Хорошо, до свидания.